16 октября 1941. Тетина квартира превратилась в постоялый двор. Вчера сюда пришли два еврея и заявили мне, тети не было дома, что привезли ей семечек, хотят их ей подарить и прочее, прочее. Наконец, после долгих посулов, они перешли к действительной цели своего визита. Сообщили о своем хотении переночевать. Сидели долго, сводя с ума своим разговором, лишая возможности писать, читать или что-либо делать. Пришла тетя Поля, и они сразу, даже не упомянув о семечках, перешли к делу. Я подсказал, и тетя Поля сама предложила купить у них семечки. Они не отрицали, но и не выражали согласия. Наутро, хорошо выспавшись и покушав, тетя Поля сделала картошку и сварила чай. Они собрались уходить. Я напомнил тете Поле о семечках, и когда она вновь предложила купить их, купить, повторяю, хитрые евреи обещали принести целый мешок через 2 часа. Но, конечно, ни этих людей, ни семечек мы больше не видели. Сегодня опять двое, опять евреи. Старики, мужская и женская пола, опять пришли, когда тети Поли не было, в 4 часа. И, признаться, эти еще больше надоели, чем вчерашние. Особенно старик, который с самого своего прихода, это в 4, и до появления тети в 8 часов, пел то ли молитвы, то ли другие божественные песни. А старуха, что еще хуже, до ужаса хуже, вычесывала вшей. Тетя не умеет отказывать, и они этой ночью остаются у нас. Сколько их уже у нее перебывало, сколько ночевало со дня моего приезда. Ума не приложу, где они берутся. А с ними вши, другая разная нечисть и вонь в квартире. October 1, 1941. Папа уже совсем не бывает дома. Все в колхозе. Даже ночует там. 2 дня подряд сопровождал Анечку на балет и на постановке в госпитале. Первое выступление прошло неплохо, но на втором, по ряду причин, они все, члены кружка, выступили слабо. Аня танцует превосходно, как настоящая балерина. Но ее тонкая вытянутая фигура рядом с ее сотанцором, единственным мальчиком в балете, ему 16 лет, намного маститее и короче Ани, производит несколько удручающее своим тандемом впечатление. Ее подруга Рая оскандалилась в первом выступлении и во втором не участвовала. Несколько дней собирался писать маме письмо, но сегодня, узнав, что она думает днями приехать, бросил это. События разворачиваются ужасно быстро. Гитлер бросил свои полчища на Москву, на Донбасс, Ростов, Калинин, Тулу. Фашисты несут большие потери. 100 танков, самолетов и 1000 людских жертв оплачивают это кровавое наступление немецких фашистских мерзавцев. Мы тоже несем большие потери. Теперь, когда я уже ко всему привык, что связано худшим с этой войной, мне вспоминается, каким невероятным и неосуществимым казалось в начале войны падение Киева, Одессы, оккупация далеко отстоящих от границы милого Днепропетровска, Днепродзержинска, Полтавы, Николаева, Орла, Брянска, Мариуполя, Мелитополя, Кривого Рога. Конечно, по сравнению с Францией, Бельгией, Голландией, Польшей, наши войска героически сражаются с немцами. Но если сравнить СССР с плохо вооруженным Китаем, с героической Испанией и безоружной Албанией, то становится немного странно и много стыдно за свою страну. В такой срок такая страна долишилась такой значительной территории. Правда, немцы хорошо вооружены не только своим, но и всеевропейским оружием. Ими захвачены все заводы Европы, ограблены народы и за счет этого снабжены также войска немцев. Фактически против нас ресурсы, военные и экономические, всей Европы, за исключением Англии и Швейцарии. Поэтому, как бы в оправдание самому себе и стране своей, я уговариваю и уверяю себя, что все страны западной части Европы, формально не участвуя, фактически способствуют своими ресурсами немецкому наступлению. Но тут же я вспоминаю виденное мною в пути при эвакуации из Днепропетровска, и кажется, что мы сами вольно или невольно снабжаем немецкую армию. Я все бичую себя. Зачем не сжег, не изорвал в клочья 8 противогазов, которые наша семья не могла взять? Зачем оставил немцам, не порвал, не выкинул все то, что не мог захватить с собой? И тут я бросаю упрек государственным органам за плохую и непродуманную организацию эвакуации, за то, что они не приказывали взламывать замки оставленных квартир и забирать все ценное, чтобы оно не досталось немцам, за то, что не уничтожалось все до основания, как это было в 1812 при отступлении и при оставлении сел и городов нашими армиями. 22 октября 1941. Сегодня 4 месяца войны, но по радио об этом, как и о новых итогах войны за этот период, ни слова. На западном направлении происходят грандиозные схватки, в результате которых наступление немцев кажется приостановлено. На южном ничего не известно. Время скажет. На Всеобуче снова подвергся издевательствам хулиганов, которых побаивается сам командир отделения, и всячески потакая, даже ругался с командиром другого отделения в угоду им, и что особенно им на руку, бесконечно объявляет перерывы. Когда они меня забрасывали, буквально так, камнями, он отвернулся, делая вид, что не замечает этого. А потом один из них, азербайджанской национальности, преследуемый репликами и одобрениями других, нанес мне удар по лицу. Командир отделения записал нас обоих на разговор к майору. Это меня немного успокаивает и радует возможностью высказать все, что мне приходится претерпевать. Был у дяди Люси. Принимал меня холодно. Он не работает. Собирается ехать дальше. Вызвал маму телеграммой. Но ответа еще нет, и сама она тоже не приехала. Сегодня я дежурил ночью с 12 до 4 часов утра, и посему спешу прервать свои записи. Сейчас 9. 23 октября 1941. Евреи. Жалкие и несчастные, гордые и хитрые. Мудрые и мелочные, добрые и скупые, пугливые и... На улицах и в парке, в хлебной лавке, в очереди за керосином, всюду слышится шепот. Шепот ужасный, веселый, но ненавистный. Говорят о евреях. Говорят пока еще робко, оглядываясь по сторонам. Евреи – воры. Одна еврейка украла в магазине шубку. Евреи имеют деньги. У одной оказалось 50 тысяч, но она жаловалась на судьбу и говорила, что она гола и босса. У одного еврея еще больше денег, но он говорит, что голодает. Евреи не любят работать. Евреи не хотят служить в Красной Армии. Евреи живут без прописки. евреи сели нам на голову. Словом, евреи – причина всех бедствий. Все это мне не раз приходилось слышать. Внешность и речь не выдают во мне еврея. Я люблю русский язык. Люблю, пожалуй, больше, чем еврейский. Я даже почти не знаком с последним. Я не хочу разбираться в нациях. Хороший человек всякой нации и расы мне всегда мил и приятен, а плохой ненавистен. Но я замечаю, здесь, на Северном Кавказе, антисемитизм – массовое явление. Отчасти в этом виновны и сами евреи, заслужившие в большинстве своем ненависть у многих местных жителей. Так одна еврейка, например, в очереди заявила: «Как хорошо, что вас теперь бьют!» Ее избили и после этого хотели отвезти в милицию, но она успела улизнуть. Таких действительно мало бить. Такие люди-евреи еще больше антисемиты, нежели любой русский антисемит. Она глупа и еще длинноязыка. Но все-таки я не люблю этих казаков за немногим исключением. Украинцы меньше антисемиты. Русские Запада, Москвы, Ленинграда еще меньшие. Я не понимаю, как можно быть таким жестоким, бессердечным и безбоязненным, каким является северокавказский казак. На всеобучи, к слову, открыто во время перерыва, в присутствии командиров отделений, ребята рассказывают, что во время бомбежки минеральных вод евреи подняли крик, начали разбегаться, побросав вещи, а одна женщина-еврейка подняла кверху руки, неистово и пронзительно крича. Слушатели смеялись, и никто не попытался пресечь эту наглую антиеврейскую пропаганду. Мне было обидно за евреев. Гнев душил меня, но я не смел слова сказать, зная, что это еще больше обозлит всех против меня и вызовет взрыв новых издевательств надо мной. Сегодня написал 3 письма. Маме, тете Бузе и дяде Леве. Днем был папа. Он стал еще невозможней. Когда он зашел, началась воздушная тревога. По радио надоедливо напоминали об этом. Я сказал, что у нас в Днепропетровске не повторяли так часто и что это действует на нервы. Папа перебил: «Я спешу, столько дней не был, а ты мне глупости говоришь». Это меня обидело. А когда через несколько минут и ему надоело, он сказал, что это неприятно действует на слух, я напомнил ему, что за такие же слова он меня только что ругал. 26 октября 1941. Сегодня вместо занятий по всеобучу целый день работали в колхозе на уборке капусты. Вырывали руками. Все, за исключением только одного, во главе с младшим командирами, звания, присвоенные им у нас во всеобучи, хулиганы, антисемиты и мерзавцы. Целый день мне приходилось выдерживать массу оскорблений, издевательств и грубых шуток. Во время очередных издевательств этой неотесанной своры я удалился подальше от них и, выбрав хорошее место, улегся на траве, принявшись читать Фейхтвангера «Изгнание», который на всякий случай захватил с собой. Не знаю, долго ли я пробыл здесь, но они вдруг вспомнили обо мне, стали искать и, найдя, навалились на меня всей своей гурьбой. Когда я, наконец, вырвался и прибежал к лагерю, они и там доставали меня. Я решился. Быстрым шагом направился по направлению домой. Когда местоположение нашего отряда скрылось из виду, у меня возникла неожиданная, наверное, глупая мысль пробраться по-пластунски снова как можно ближе к лагерю. Так я и сделал. Натыкаясь на колючки и давленные помидоры, я пополз. Наконец, когда я был уже совсем близко к цели, я решил под прикрытием очень надежного кустика перекусить, дабы освободиться от еды, которая мне только мешала, но и привлекала к себе внимание некоторых сорванцов. Я съел кусок хлеба с мясом, и тут меня опять осенило. Я решил оставить несъеденный большой кусок хлеба, и если придется туго, употребить его в ход, разделить по кусочку между ними. Сказано, сделано, и я пополз дальше. Только я подобрался к самим ребятам, как командиры с помощью колхозного деда решили пойти на кухню. Все пошли по направлению ко мне, и я, решив не обращать на себя внимания, быстро пополз в сторону, с ужасом понимая, что мне не уйти от их взоров. Они, конечно, увидели меня, и, испуская дикие воинственные крики, бросились ко мне, как псы. Я быстро поднялся и предложил им по кусочку своего хлеба. Это подействовало и дало неожиданные результаты. Они сразу утихомирились, и я, стараясь подкрепить эффект, рассказал, как меня искали две колхозницы и милиционер, в действительности одна девочка, пасшая коров, заметившая меня во время ползания. Они где подумали, что я шпион. Ребята посмеялись и долгое время меня не трогали. Только за столом вновь разгорелись страсти. В меня полетели камни и надоедливо противные остроты. Это и продолжалось все время работы после обеда. Завтра опять учеба. Хуже ада она для меня. Иногда во время занятий находят на меня такие отчаяния, что, кажется, бросился бы в огонь, на смерть, на все что угодно, только бы не это. После занятий зашел к дяде Люсе. Он уехал, не попрощавшись. И что больше всего обидно, мама должна встретиться с ним в Минводах и даже не написала, чтобы я приехал туда повидаться. Из Минвод они думают ехать дальше. Только что приехала тетя Поля. Она рассказала об ужасах бомбежки Минвод и Невинки. Недаром даже здесь, в Ессентуках, начали объявлять тревоги. Я очень рад, что тетя вернулась благополучно. Я ужасно переволновался.